Глава 17. Одна, больная, старая. Или жизнь одиноких пожилых женщин. 1. Сердце и боли. Я всегда говорю, человек живет не для того, чтобы болеть в старости. Все всегда соглашаются, но начинают понимать истинный смысл здоровья именно в старости или в пожилом возрасте, когда этого самого здоровья не осталось, а осталась одна дряхлость и ненужность никому вокруг, даже детям. Я часто слышу: «Моя мать прожила 90 лет». Это тогда, когда она прожила достойно, не привлекая к заботе о своем здоровье детей. И практически не слышу: «Моей маме 74 года, она тяжело больна, у нее слабоумие». Не принято говорить об этом окружающим. Разве только тогда, когда надо ее, маму, пристроить в больницу. Но много и тех, о ком некому побеспокоиться. Это страшно. Страшно остаться одинокой и беспомощной в собственной квартире. Из писем. Здравствуйте, многоуважаемый Сергей Михайлович. Огромное спасибо вам за ваши книги о лечении суставов и всего организма. Я уже не один раз испытывала результат от ваших советов. Я врач, но давно уже не работаю. Мне 92 года. 20 лет работала заведующей поликлиникой на канатном заводе. Живу одна. Лет 15 назад я по вашей рекомендации вылечила колено льдом. В отпуске жила у родителей, а у них частный домик с порожками. И вот я входить могла без боли, а сходить... хоть костыли бери. Болело одно колено, и я вылечила его по вашей рекомендации льдом. При болях в коленном суставе, отеке, снижении подвижности, при относительной сохранности суставных поверхностей, в домашних условиях я рекомендую обкладывать его льдом в виде компресса и ходить на коленях по комнате, опираясь руками на стулья, от 20 секунд до 5 минут. Сергей Бубновский. Сделала 5 процедур, из порожков слетала как птица. И до сих пор колено не болит. А что это было, артрит или артроз, не знаю. По всей видимости, артрит – гонартрит, так как применение льда всегда помогает при артритах. Хотя без снимка различить очень трудно. Сергей Бубновский. Плохо было с шеей, затылком. Я стала заниматься. Крутила шею и вверх, и вниз, и в стороны. Массировала мышцы, делала по 200-300 движений. И сейчас не болит, но занятия продолжаю. Но у меня такая беда. Я перенесла безболевой инфаркт. А когда, не знаю. Наверное, лет 15 назад, когда была в отпуске у родителей в частном доме. Ночью вдруг стало трудно дышать. Я выпила корвалол, 40 капель, и стало лучше. Утром встала и работала физически во дворе. Полола траву, копала землю и так далее. Когда вернулась из отпуска, сделала ЭКГ, а медицинская сестра спросила, когда был инфаркт. Я ответила, что никакого инфаркта не было, но она сказала, что на сердце рубец. Ну вот я и решила, что у меня был безболевой инфаркт. И вот я сейчас занимаюсь физическими упражнениями, и мне иногда ночью становится плохо. Опять не хватает воздуха. Наверное, я слишком много упражняюсь. Отжимаюсь от стола 50 раз. Приседаю 40 раз. Тяги резиновым бинтом 200 раз. Ходьба в течение 1 часа. Вот я своими старыми мозгами и думаю, что для меня это много. Как думаете вы? Посоветуйте. Кроме этих болячек, у меня диабет 2-го типа. Но эндокринолог лекарств не выписывает, а советует диету и физические упражнения. Сахар 6,5, 6,3, 6,8 и глаукома. Глаукома – заболевание, при котором происходит увеличение внутриглазного давления с последующим повреждением зрительного нерва и снижением зрения. В конечном счете вызывает слепоту. Пограничные показатели содержания сахара. Первые симптомы сахарного диабета являются следствием высокого содержания сахара в крови. Когда оно превышает 8,9-10 ммоль на литр, глюкоза попадает в кровь. Несмотря на высокое содержание сахара в крови, клетки не могут использовать его без инсулина. Возникает диабетический кетоацидоз. Несахарный диабет второго типа является следствием недостаточности в крови вазопрессина, что вызывает очень сильную жажду и полиурию, чрезмерное мочевыделение. Тоже делаю физические упражнения. Состояние пока стабильное. Читаю без очков. На операцию не соглашаюсь. Сергей Михайлович, еще раз помогите советом. Я преклоняюсь перед вами. Далее несколько комплиментов. Сергей Бубновский. Беда наших русских людей в том, что большинство верит в таблетки и уколы, а физическими упражнениями пренебрегают. У меня старший сын работает уже более 20 лет в Академии физической культуры в Малаховке. Ему 65 лет. И я очень рада, что он учит молодежь владеть своим телом, а значит и здоровьем. Простите меня за это письмо, но я надеюсь на вашу помощь. Вера Владимировна Б. Волгоград. Письмо приведено в оригинале с моими небольшими комментариями. Сергей Бубновский. Вот такое письмо. И грустное, и забавное. С одной стороны, 92 года и по специальности врач-терапевт. Грустно, потому что мои рецепты самые сложные во всей терапии. Легко только таблетки глотать. Думать не надо. Включать мозжечок для выполнения правильной техники движений не надо. Терпеть и ежедневно выполнять эти движения тоже не надо. Терпеть, потому что надо включать и мышцы, и связки, которые много лет в полном объеме не работали. А какими они стали, мышцы и связки? Объективных данных нет. А между тем, если мышцы долго не используются как насосы для перекачивания крови внутри тела, то сосуды, проходящие внутри каждой мышцы, подвергаются саморазрушению. И попытки использовать их, надеясь, что они нормальные и пропустят через себя кровь, заканчиваются плачевно – болями. Кровь при выполнении упражнений должна идти по сосудам, которые находятся внутри мышц, но не проходит, так как сосудов, увы, уже нет. Основные крупные сосуды еще худо-бедно функционируют, а мелкие, доставляющие кровь по конкретному адресу, например, к коленному суставу, к матке, к стопе, к большей части мозга, уже нет. Есть только общий кровоток, поставляющий кровь, а с нею кислород, к жизнеобеспечивающим органам. Сердцу, печени, почкам, немного к мозгу, но уже не в том количестве, как это необходимо при физических нагрузках. Чтобы организм не умер. Поэтому органы и суставы, не получающие достаточного питания, постепенно отмирают. Но сначала болеют. И их удаляют. Какие-то частями, например, щитовидную железу. Какие-то целиком, например, желчный пузырь, матку с придатками, молочные железы. Пытаются менять сосуды на протезы, стенты, шунты. Но это помогает лишь чуть-чуть продлить жизнь. Поэтому современная медицина вот так просто без своего вмешательства умереть не даст. Еще нужны деньги пенсионеров, на которые они покупают таблетки, создают пенсионный фонд, что-то покупают. Это громадный бюджет. Не нужен только здоровый старик. Он ест мало, никуда не путешествует, в аптеку не ходит. Занимается какой-то гимнастикой и по-своему счастлив. Вот если бы не боли... Наша героиня Вера Владимировна, врач-терапевт, работала всю жизнь в поликлинике, выписывала рецепты. Все давно поняла. Ей 92 года. В личной аптечке только корвалол. Пережила инфаркт миокарда, не обратив на это внимания. Чуть-чуть диабет второго типа, глаукома, но читает без очков. Почему? Да уже давно, судя по письму 15 лет минимум, делает упражнения, улучшающие этот самый кровоток. Не верит в таблетки, и сын тому подтверждение. В 65 лет активно занимается спортом, не болеет, иначе написала бы об этом. Мать же. Беспокоят только эти ночные загрудинные боли, мешающие спокойно дышать. Большинство пожилых людей, узнав про целебное действие физических упражнений, буквально набрасываются на них. Так и Вера Владимировна. Головой понимает, что нужна гимнастика, но еще не научилась анализировать свое физическое состояние, думая о нем лучше, чем оно есть. К счастью, не перестает заниматься. Сами по себе названные ею упражнения действительно обладают лечебным действием. Отжимания улучшают работу сосудов верхней части тела, приседания – нижней. Ходьба тренирует сердце. Тяги полезны для спины. Теперь о количестве упражнений и контроле сердечной деятельности. Это не самое простое. Подобрать нужное количество приседаний и отжиманий. Казалось бы, что проще. Но все дело именно в кровеносных сосудах, проходящих внутри мышц и подвергшихся дегенерации ввиду длительного неиспользования в полной мере. Как проверить их состоятельность? Об этом я уже много написал. Например, в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Главный принцип – не спешить, не выполнять все сразу и в большом количестве. Вести дневник отжиманий, приседаний, тяги резинового амортизатора. И не больше 10 повторений в одной серии. Например, сегодня присели 2 раза по 10 повторений. Отжались 2 раза по 10. От стола, фото 69А, Б. От стены, фото 69ВГ. Стула, фото 70АБ. Пола, фото 71АБ. Сделали каждой рукой или обеими, сидя на полу, 10 тяг, фото 72АБ для спины. Да, могу больше, но подожду. Посмотрю, как отреагируют мышцы на эти упражнения завтра. А эти мышцы должны на следующий день болеть, если вы эти упражнения давно, больше месяца, не делали. Если не будут болеть, то завтра надо сделать 3 раза по 10 и снова подождать, и так далее. Если в вашем теле есть сосуды, подвергшиеся дегенерации, а вы узнать об этом не можете, пока не выполните серию упражнений, то мышцы обязательно будут болеть. И вам будет казаться, что вы все испортили, и лучше бы продолжать глотать таблетки. Но есть такое понятие «адаптация», то есть режим привыкания к чему-то новому. Я тоже об этом подробно писал в книге «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы?». Кровеносные сосуды обладают замечательным свойством. Они могут формироваться снова и снова, обходя пораженные дегенеративными процессами участки. В ответ на усиление кровотока, которое возникает при выполнении силовых упражнений, образуются так называемые коллатерали. Не сразу, не за один день, но вырастают. Как новый ручей, если старый перегородили камнем. Этот процесс болезненный, так как в процессе адаптации сосуды переполняются кровью, и из-за этого возникает боль. Например, за грудиной. Обычный контроль пульса до начала упражнения, после упражнения и через 5 минут после завершения упражнения позволят выявить и предотвратить избыточность нагрузки. Сама по себе боль за грудиной после нагрузки, адекватной, конечно, трудность дыхания ночью, реакция межреберных мышц. Не страшна и не опасна, если пульс восстанавливается, уменьшается, после нагрузки на 50% от максимального под нагрузкой. Но главное, не наваливайтесь на упражнения сразу и помногу. В первый день любой человек, даже очень детренированный, может выполнить большой объем упражнений. Но что будет с ним завтра, если сделал многое из того, чего давно или никогда не делал? Даже молодые люди, 30-40 лет, могут после 5-6 упражнений в спокойном режиме чувствовать себя плохо, поташнивание, побледнение, потеря сознания и спрашивать «Где я? Что я делал?» Сосуды не справляются, хотя сам себе человек кажется здоровым. Попейте в таком случае горячий сладкий чай, по возможности с лимоном. Лягте на спину, ноги положите на возвышение и подышите. Но без глубокого вдоха. Наоборот, старайтесь выдыхать через сжатые губы, долго и длинно, до втягивания живота к позвоночнику. Диафрагмальный выдох «Ха!». Спустя некоторое время все наладится. Но именно такое вегетативное состояние, криз, свидетельствует о вашей серьезной физической запущенности. У пожилых эти реакции вызывают панику, так как большинство из них давно сидят на таблетках. И вдруг боли за грудиной, трудно дышать. Да, конечно, бывает и безболевой инфаркт миокарда, но сердечная мышца также может тренироваться и восстанавливаться. И об этом я написал в названных ранее книгах. Вере Владимировне, героине этой главы, помог компресс со льдом на больное колено, после которого восстановилась подвижность. А ведь колено тоже болело и также волновало ее. Но от колена вроде бы не умирают. А вот от сердца? Почему же смертность от сердечно-сосудистой недостаточности самая высокая? Потому что таблетки кровь не качают по сосудам, и люди умирают от ишемической болезни сердца, то есть именно от недостаточности кислорода для мышцы сердца, миокарда, а не от физических упражнений. Эти упражнения, конечно, могут послужить провокацией боли, но не их причиной. А причина болей – слабая, плохая, можно сказать, дырявая из-за атеросклероза, сосудистая стенка, которая не смогла пропустить через себя сразу большое количество крови. Так зачем сразу? Надо постепенно и понемногу. По 10 приседаний и отжиманий, а не по 50 и 40. Но справилась наша героиня. Продолжает выполнять упражнения. Написала вот письмо. Ей 92 года. Чем помочь? Ответ опять простой и сложный одновременно. Холодный компресс со льдом помог больному колену. Холодный душ или ванна, только обязательно с головой, 5-10 секунд, поможет также больному сердцу и ослабленному болезнями телу. Я уже отмечал, что среди моржей есть много гипертоников, которые избавились от гипотензивных препаратов, регулярно окунаясь в прорубь. Но я не о моржевании. Это на любителя. Я о 5-10 секундах погружения своего больного, детренированного, заполненного кучей болезней тела в холодную ванну или душ. Сосудистая система едина для всего тела и реагирует на холод одинаково. Во всем теле усиливается кровоток. Но только в одном случае. Погружаться в ванну или принимать холодный душ нужно обязательно полностью, с головой. Вот в этом и вся проблема. Страх перед холодом вообще и холодной водой в частности, который воспитывается с детства. А как вам остаться одной в пустой квартире, не в силах сдвинуться с места? В связи с этим приведу другой пример. С моей точки зрения, кошмарный. И он связан со страхом холода. Как ни странно. Из письма. «Здравствуйте, доктор Сергей Михайлович Бубновский. Хочу обратиться к вам за помощью и советом со своей болью. Я пенсионерка. Мне 67 лет. В октябре 2013 года я сама себя изувечила. Я сильно простудила спину, простыла. Вечером сделала согревающий компресс между лопатками, а там, видно, у меня была грыжа. Я помазала фенолгоном, такая мазь, сверху пленкой, потом теплый платок и сверху горячую грелку с водой. Решила сжечь простуду. Сергей Бубновский. И вот так легла на ночь. В 3 часа утра просыпаюсь от ужасной боли в этом месте. Хочу повернуться на бок, не могу. Да еще левая рука потеряла чувствительность и тоже ужасно болит. Вот так я пролежала без движения 3 месяца на спине, с болью ужасной в спине и руке. Я хотела умереть. Потом спина более-менее отошла, а рука так и осталась болеть. Вот уже 1.5 года мучаюсь от ужасной боли в левой руке. За это время 4 раза лежала в больнице. Делали уколы, капельницы, руку прогревали парафином, электрофорезом, на спину лазер. Видимо, в нагрузку к фенолгону, теплому платку, горячей грелке. Дикость какая-то. Сергей Бубновский. Лекарства. Трентал, презерин, диклофенак и еще что-то. Забыла. Сейчас пью нейромодин, сердолут. Что ли для того, чтобы рука никогда не поднялась? Это же миорелаксант. Может расслабить мышцы до паралича. Сергей Бубновский. А мне нет облегчения. Только после больницы еще хуже. Выйду на улицу на 10 минут, мокрая спина, слабость. Не могу искупаться. Плохо. Ладонь левой руки как будто ударили железкой по 2 пальцам, мизинцу и безымянному. Заключение врача при выписке. Вертеброгенная радикулопатия, С8 слева. Парез левой кисти. Один добрый человек мне посоветовал купить вашу книгу про оздоровление позвоночника. Вот я ее и читаю, и делаю кое-какие упражнения. Много ходить не могу, снова боли, особенно в мокрую погоду. Нейрохирург мне предлагает операцию по удалению 2 позвонков и замене их на другие. Резать будет со стороны груди спереди. Я так понимаю, для проведения своего медицинского опыта над человеком, которого некому защитить. Даже страшно болеть в наше время. Время господства нейрохирургов. Сергей Бубновский. Вот я и не знаю, что делать. Помогите хотя бы советом. На операцию можно ложиться через 2 недели. У меня уже были 2 операции. Первое – удалили матку, второе – удалили щитовидку, хотя у меня не было никакого рака. Я думаю, эту операцию просто не выдержу. Вера Петровна А. Вот такая история. Нарочно не придумаешь. Подтверждает мою жесткую позицию. В наше время опасно болеть. Либо отравят таблетками, либо что-нибудь отрежут. Кажется, это уже не шутка. Не говоря о 8-м шейном позвонке, С8, которого у человека нет. Шейный отдел позвоночника человека, как и большинства млекопитающих, включая жирафа, имеет 7 позвонков, обозначаемых буквой C. Cervicalis. Наверное, автор письма что-то спутала. С чего все началось? С простуды. Среднестатистический человек, да и медик, считает, что холодная сырая погода, когда замерз на улице, делает из тела человека глыбу льда, которую надо обязательно растопить до воды. Поэтому этот же среднестатистический человек свое замерзшее тело пытается отогревать различными подручными средствами, к коим, кроме указанных Верой Петровной, можно причислить горчичники, растирание водкой, применяемой для этих же целей и внутрь. Про банки не говорю. Святое для деревенских знахарей. Все это можно как-то понять, если сухой кашель, трудноотходящий, длительный, общая слабость. Обычно в кино показывают такой вариант лечения. Люди привыкли, и врачи тоже. Правда, растирки заменили современными сжигателями тела и кожи. Лазером, карипозимом, парафином, всевозможными электро- и кварцевыми лампами. Это современный стандарт. Что поделаешь? Но холодную ванну с головой при температуре 39,5 градусов по Цельсию, с кашлем, раздирающим грудную клетку, с гриппом с температурой под 40 градусов по Цельсию у ребенка 4-6 лет? Я лечу именно так все эти простуды. Грипп в острой стадии, крупозную пневмонию, когда очень плохо, страшно за себя, думаешь о смерти. Лихорадка заставляет выбивать чечетку зубами, когда опускаешь горячее тело в холодную ванну на 5 секунд. А когда ванны нет, встаешь под холодный душ. Прыгаешь в сухую постель и через 10-15 минут меняешь промокшее от пота постельное белье. Измеряешь температуру тела, уже 38 градусов по Цельсию. Спишь 3-4 часа и снова жуть. В ванну, холодную. Все повторяется. Чечетка зубами, затем мокрая постель. Затем температура, уже близкая к 37 градусам по Цельсию, сон. В промежутках чай с лимоном или малиной. На все про все один, ну, может, два дня. На третий день – улица, свежий воздух, прогулки. У меня тренажеры. Я вырастил своих 5 детей без единой таблетки. Помог многим своим друзьям. Кстати, женщины более послушны в выполнении моих рекомендаций. Страшное лечение? Видимо, для многих да. Мне страшно глотать таблетки, выключающие мозг и его систему терморегуляции. Просто я знаю, что такое воспаление на физиологическом уровне. И об этом уже много писал. Например, в книге «100 лет активной жизни». Воспаление – это не переохлаждение. Это плохо работающая система саморегуляции организма, в частности, терморегуляции. А холодная, сырая погода – провокация на ее проверку. Переохладился и простудился, ухудшился иммунитет. Его надо тренировать. Народ знает слово «закаливание». Врачи тоже знают это слово. Но сплошь и рядом говорят о постепенном снижении температуры воды до совсем низкой. Для справки. В проруби вода плюс 4 градуса по Цельсию. На улице минус 30 градусов по Цельсию. Моржи купаются. Я тоже. Не простужается из них никто. Но рекордов нахождения в воде ставить не надо. Окунулся с головой на 5 секунд и достаточно для тренировки иммунитета. Плавание в проруби – бравада. Причем пустая. Можно действительно понизить температуру тела до критической. К сожалению, у меня был такой личный опыт. Но я не испугался холодной воды. Я ругал себя за эту браваду. Могу долго. Но эти 5 секунд холодной воды с головой спасли уже очень и очень многих моих пациентов и друзей от тяжелых недугов. Если бы Вера Петровна пошла в русскую баню, в которой холодная купель перемежается с горячим паром и веником в парилке, и снова холодная купель? Но не было бани, не было сауны, была эта мазь, фенолгон, сжигающая кожу. Да еще и приправленная целлофаном и шерстяным платком. А сверху этого горячего бутерброда – грелкой. Я удивлен, что она не описала ожог. На этом месте он должен был быть. А так этот бутерброд из тепла остановил микроциркуляцию в этом месте до самых костей. Нарушилось кровообращение, иннервация, и рука обесточилась. 3 месяца лежания способствовали атрофии мышц, что и вызвало парез. Лекарства же выключили систему саморегуляции организма. Вот и слабость, непереносимость влажной погоды. Эту пострадавшую зону тела продолжали в больнице убивать, но уже в соответствии с медицинскими стандартами, непонятно как написанными. А нейрохирург напоследок решил потренироваться на потерявшей почву под ногами женщине. Кстати, я позвонил ей. Состояние ее ума уже близко к слабоумию. От операции, правда, отказалась. Вот такие 2 истории. Одна про сильную в целом 92-летнюю женщину, которая, несмотря на имеющегося сына, надеется только на себя и борется. Не верит таблеткам. И пусть не все делает правильно, но верит в свой разум, над которым слегка посмеивается. Вот я и думаю своими старыми мозгами. И продолжает делать упражнения, прикладывая лед к больным суставам, и жить. Жить полноценно, несмотря на тревогу за сердце. Ей всего 92 года. Дай бог ей еще пожить. Вторая история печальнее. Таких много. Одиноких, больных женщин, оставшихся наедине со своими проблемами, и все потому, что они не доверяют своему организму и живут в своем теле, не зная о нем ничего и не пытаясь узнать. Хорошо, что есть добрые люди, которые подскажут, что почитать. Я очень много провожу консультаций, семинаров, тренингов, на которых стараюсь научить взрослых людей управлению своим телом, своим дыханием, ресурсами организма, проживших большую часть своей жизни без понятия о правилах здоровья. И если они начали думать о чем-то другом, кроме таблеток, о гимнастике тела, например, к которой всю жизнь относились либо снисходительно, либо высокомерно, значит, у них еще остались ресурсы, которые они до сих пор не использовали. Значит, есть шанс еще пожить, получая удовольствие от жизни. Надо лишь понимать, что в их организме накопилось очень много дряхлых сосудов, с которыми надо обходиться бережно и делать это очень аккуратно и терпеливо. Движение, конечно, жизнь, но лечит только правильное, понимаемое головой движение. Зачем? Сколько, в какой последовательности и как. Главное — сохранить разум. Второе. Суставы и старость. Я привел две истории болезни из жизни с разным отношением к здоровью и получивших в итоге то, что ими было наработано. Но есть громадное число пожилых женщин, тяжелое состояние которых связано с некорректной работой врачей, вовремя не заметивших заболевания или не понимающих эти заболевания. Причем в эту категорию больных попадают и достаточно разумные женщины, старающиеся не болеть, но, к сожалению, неграмотные в отношении здоровья. Я хочу еще раз поговорить о болезнях суставов, от которых не умирают вдруг, но жизнь при этих болезнях бывает часто невыносимой. Из писем. «Добрый день, уважаемая редакция. В феврале мне исполнилось 80 лет. За эти годы перенесла много болячек и операций. Описывать подробно не буду. В этом году заболели ноги. Самое страшное – тазобедренный сустав. Еле хожу по квартире с двумя костылями. И самое главное – не нагнуться. Да и вставать трудно. Наблюдалась у ортопеда. Он сказал мне, что ничего не поможет мне. Ни таблетки. Не физиотерапия, только операция. А операцию мне не выдержать. Была в областной больнице на консультации. Там хоть какое-то лечение назначили. Это миокальций спрей. Я им пролечилась 2 месяца. Кальций D3 Forte тоже 2 месяца пропила. Обезболивающее, витамины. Мавалис ежедневно 3 штуки. Но все пропила и проколола. Не помогает. Еще я пила 2 месяца Терафлекс. Улучшений нет. Выходит, ортопед не обманывал, Сергей Бубновский. И вот в сентябре в газете прочитала про консультации доктора Бубновского и решила написать. Может, что-то он подскажет? Я понимаю, у меня возраст уже не тот, чтобы быть здоровой. Но мне хочется хотя бы себя обслуживать, а не быть обузой для дочери. Ведь и в поликлиниках на нас не обращают особого внимания. Все говорят: «Что вы хотите? Возраст». Из выписки. Хроническая дарсарпатия, спондилогенная, распространенный остеохондроз, диффузный остеопороз позвоночника и костей таза. Консолидированный компрессионный перелом шейки бедренной кости справа. Из письма. Уважаемый Сергей Михайлович, мне стало трудно ходить. Хожу как утка. У нас многие женщины так ходят, к сожалению. Мне поставили диагноз деформирующий артроз 2-й степени левого тазобедренного сустава. Решила через газету обратиться к вам с последней моей надеждой. Ведь мне уже 75 лет. Операцию делать поздно. Да и страшно в моем возрасте. Назначили уколы. Вольтарен, Камбилипен, Медокалм, Алфутоп, Парафин и прочее. Ничего не помогло. Про колени и остеохондроз я уже упоминал в этой книге. также и про остеопороз. И эти два письма, а таких писем очень много, подтверждают бессмысленность лечения суставов таблетками, уколами, в том числе и внутрисуставными, и физиотерапией. Но люди, как говорится, ведутся на это, а врачи назначают. Их так учили. Готовые формулы. Между тем я часто повторяю: нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы. Каждый идет своей дорогой к своей болезни. Чаще, конечно, бессознательно, думая, что проскочат, но есть и сознательно входящие в болезнь, думая, что таблетки и больницы помогут как-нибудь. Так и получается в итоге. Как-нибудь. Повторю анатомическую аксиому, касающуюся любого сустава. Сустав — это мышцы, связки, суставная жидкость. То есть только работа мышц и связок помогает суставам получать суставную жидкость, смазку. А мышцы требуют регулярной гимнастики, которая таким образом и является таблеткой для сустава. Даже замена больного сустава на эндопротез требует в дальнейшем регулярной гимнастики. Иначе этот эндопротез не удержится в ноге или разрушит кость при слабых мышцах. Такое случается через 3-5 лет после операции у людей, игнорирующих это правило. И таких, к сожалению, большинство. По статистике 70%. Но я хочу подсказать авторам последних двух писем. На операцию не хотят или уже действительно поздно. Остеопороз. Что делать? Как помочь? Есть один прием. Он, конечно же, носит паллиативный, то есть временный характер, но тем не менее облегчает жизнь. На один день. Но дальше его снова надо использовать. Это опять же упражнение. Его можно назвать ходьба лежа. Для этого надо закрепить в области лодыжки больной ноги резиновый амортизатор. Для фиксации к ноге мы используем широкую манжету с карабином. Что-то типа ремешка для часов, только на ноге. Можно сшить из кожи, можно купить в любом центре Бубновского, которые есть во всех крупных городах России. Другой конец амортизатора с ручками по типу эспандера, только длинного из силиконовой резины, закреплен на неподвижную опору, шведскую стенку при наличии, скобу в стене, нужен слесарь. И лежа на боку, натянув этот амортизатор резиновый, тянуть его к груди, животу, больной ногой. Не менее 20 повторений. Желательно также удерживать тело руками за другую неподвижную опору. Например, за косяк двери, тяжелый диван. Это упражнение растягивает тазобедренный, да и коленный тоже, сустав и заставляет сокращаться мышцы бедра, которые усиливают кровоток и в ноге, и в области таза, снимая воспаление сустава, а с ним и боль. Делать это упражнение надо не менее 2-3 раз по 20 повторений. При этом следует так подобрать нагрузку, которой является растяжение и сокращение резины, чтобы получалось выполнить 20 повторений. Если меньше, значит декомпрессия, растяжение сустава слабая. Также рекомендую выполнять описанные ранее упражнения на 4 поверхности бедра с резиновым амортизатором. Они показаны на фото 73-76А-Б в PDF-приложении к аудиокниге. Можно ли больше? Думаю, на первые полгода хватит. С тренажером МТБ-1 эти и другие упражнения, снимающие боль в суставе, выполнить, конечно, проще. К нему прилагается диск с упражнениями, которые я объясняю. Но он стоит денег. Тем не менее, предлагаемые упражнения с резиновыми амортизаторами также снимают временно боль. Ну а если вы после выполнения этого упражнения на 5 секунд сядете в ванну с холодной водой, душ не подходит, даже не погружаясь полностью с головой, эффект будет еще выше. Но главное при этом — способность самостоятельно сесть и выбраться из ванны.